Глава 30. Нина не обратила внимания на то, что у Софьи Александровны горит свет, а Варя увидела, все замечала, но не придала значения. Софья Александровна иногда целую ночь лежит со светом, сама ей рассказывала. Да и мысли Вари были заняты другим. Завтра вечером она и Нина поедут на вокзал провожать Макса и Серафима. Танцы в доме Красной Армии продолжались до двух ночи. Многие уходили раньше, чтобы поспеть к трамваю, и Нина хотела уйти, но Варя и Серафим упросили ее остаться. Макс добродушно улыбался. Нинка осталась в меньшинстве и подчинилась. Они шли пешком через холодную ночную Москву. Варя без калош, в легком газовом платочке. Серафим накинул на нее свой плащ, надел фуражку. У уличного фонаря она рассмотрела себя в зеркальце. Фуражка, хотя и сползала на лоб, очень ей шла, делала похожей на молоденького, хорошенького солдатика. Они с Серафимом шли сзади. Рука Серафима лежала на ее плече. А когда Макс и Нина заворачивали за угол, они целовались. Серафим целовался так, что было больно губам. Варя еще никогда по-настоящему не целовалась, и сейчас никакого удовольствия от этого не получала, просто было больно. Но она понимала, что это значит. Это значит, что Серафим страстный. Нина, наверное, догадывалась, почему Серафим и Варя отстают, но делала вид, что не замечает. И дома Нина тоже ничего не выговаривала, только велела скорее ложиться и тушить свет завтра на работу. Утром она оставила на столе записку для Вариной классной руководительницы. «Прошу отпустить Варю Иванову после третьего урока по домашним обстоятельствам». Домашние обстоятельства — это были проводы Макса и Серафима. Но Варя и не думала идти в школу. Ей хотелось приехать на вокзал хорошо одетой. Уезжают выпускники. Будет много провожающих, будут те красивые и хорошо одетые девчонки, которых она видела в ЦДК. И Варе хотелось одеться не хуже, выглядеть взрослой и строгой, ведь она провожает своего будущего мужа. Одеться не в черное, а именно строго, но заметно. Надо сделать прическу, навести косметику. Если она уйдет после третьего урока, а учится она во второй смене, то ничего не успеет. Наскоро она приготовила Нине обед, взяла учебники и отправилась к Зое. Зоя тоже не пошла в школу, помогала Варе собираться, причесываться, загибать ресницы, дала ей модные ботики с остальными пряжками, а главное — мамину котиковую шубу, в которой мама разрешала ей иногда пройтись по улице. И вот сейчас Варя ее надела, как сказала Зоя. Выглядела в ней потрясающе. Взрослая, видная дама в котиковом манто, модных ботиках, с белым платком на голове, который тоже принадлежал Зоиной маме. К 5 часам Варя была, наконец, готова и позвонила Нине. «Я приду прямо на трамвайную остановку. Откуда ты говоришь? Из школы». Они подошли к трамвайной остановке одновременно. Нина не узнала ее. Что за маскарад? Вешалка была закрыта, я надела пальто и платок Зои. А Зоя наденет мое. Где книги? В парте оставила. На вокзалах потащу. Вешалка во время уроков могла быть закрыта. И все же Варя лжет. В гардеробе заперли бы и пальто Зои, если это в действительности ее пальто. Но допытываться уличать не хотелось. Уже не маленькая, скоро выскочит замуж, и хорошо, что за Серафима порядочный парень. Пусть жизнь ее будет такой, какой она хочет, и пусть проводит своего Серафима тоже, как хочет. Вокзал был полон. Перрон забит людьми до отказа. Нина и Варя остановились в растерянности у выхода на платформу, но Макс и Серафим уже бежали им навстречу, махали руками. И они все вместе пошли вдоль состава к их вагону, проталкиваясь через толпу, боясь потеряться среди людей, тоже спешащих, тоже разыскивающих своих, среди мужчин, женщин с узелками, с гостинцами на дорогу, среди девушек с цветами, обнимающих и целующих этих чудесных ребят, новоиспеченных командиров Красной Армии, в гимнастерках, перехваченных ремнями, без фуражек. Фуражки и шинели они оставили в вагоне. Молодое, радостное, оживленное и вместе с тем серьезное, грозная военная сила советского государства. И Нина поняла, что эти задорные краснощекие ребята первыми пойдут в бой, первыми примут на себя все. Подумала, что, вероятно, ее место рядом с Максимом, таким сильным, спокойным. И когда он уедет, его спокойствия и добродушия ей будет не хватать. А Варя наслаждалась тем, как влюбленно смотрел на нее Серафим и как смотрят на нее другие командиры. Она здесь самая красивая, неожиданно высокая, почти как Нина, и ни на ком нет такого шикарного, котикового манто, такой шали. Она раскраснелась, возбужденная вокзальной суетой, гудками и свистками паровозов, предвещающими длинную, неизвестную и манящую дорогу. Макс сказал, что она похожа на киноактрису. Серафим шепнул, что любит ее больше жизни, и даже Нина улыбалась, довольная тем, что у нее такая сестра. Как и положено взрослой женщине, невесте, Варя смотрела только на своих, на Нину, Макса и Серафима, больше ни на кого, чтобы не подумали, что она зыркает глазами. Если и оглядывалась кругом, то так просто, рассеянным видом рассматривала поезда и людей, спешащих к поездам. И когда она посмотрела на соседнюю платформу, то увидела Сашу. Он шел между двумя красноармейцами. Впереди спешил маленький командир в длинной шинели, озабоченно расталкивал толпу, а за ним, между двумя красноармейцами, шел Саша с заплечным мешком на спине и с чемоданом в руке. Он почувствовал, что на него смотрит. Оглянулся, и она увидела белое, как бумага, лицо и черную в кольцах, как у цыгана, бороду. Саша скользнул взглядом по уезжающим курсантам, по Максу, Нине, по Варе, но не узнал никого. Отвернулся и пошел дальше к поезду, стоявшему где-то на дальней платформе. За ними и впереди них шли люди с мешками, чемоданами и сундучками, торопились, обгоняли их, и они пропали в толпе. А Варя все смотрела туда, куда скрылся Саша. Она не слышала, как прозвенел звонок, не видела, как все стали прощаться, как Нина поцеловала Макса в лоб, не видела, как тянется к ней и заглядывает в глаза Серафим. — Варя, очнись, — сказала Нина. — Я видела сейчас Сашу. — Что ты болтаешь? — закричала Нина, понимая вдруг, что Варя говорит правду. Его вели конвоиры. «У него борода», — бормотала Варя, не отрывая взгляда от соседней платформы, как будто в толпе людей, бегущих с мешками и чемоданами. «Он все еще идет, и она сможет его увидеть. У него борода, борода, как у старика!» Она захлебывалась в слезах. «Совсем, совсем старик!» «Перестань, ты перепутала», — сказала Нина, и голос ее дрожал. «И Максим...» тоже взволнованный, но, стараясь сохранить спокойствие, добавил, «Ты ошибаешься, Варя, так его не могли отправить». «Нет, это был он!» — голос ее бился. «Я его узнала! Он оглянулся и посмотрел, совсем белый, совсем старик!» Растерянный Серафим протянул ей руку. «До свидания, Варя!» «Белый, белый, как мертвец!» — рыдала Варя. «И тащит чемодан. Они идут, а он тащит!» Стесняясь и краснея, Серафим поцеловал ее в щеку, мокрую от слез, с черными струйками краски, капавшей с ресниц. Поезд медленно отходил, курсанты висели на подножках, толпились на площадках, махали руками, и провожающие тоже махали руками, тоже кричали что-то напутственное, и шли рядом с поездом, и Макс махал, и Серафим тоже махал. А Варя стояла посредине перрона, плакала, вытирала лицо платком, размазывала по лицу краску, захлебывалась и глотала слезы. Нина, испуганная, потрясенная, успокаивала ее. «Перестань! Что же теперь делать? Сейчас заедем к Софье Александровне, все узнаем!» Проходила мимо старушка, остановилась, посмотрела на Варю, покачала сочувственно головой. «Плачут девки по солдатикам!»